Но зачем? Изумилась рыжая. Потому что пожиратели ведут на нее охоту. Алина кивнула не без удивления. Ты влез в мою голову. Нахмурилась девушка, сверля черноволосого золотыми глазами. Северус ее проигнорировал и, встав с места, волшебник залез на стремянку, шаря по полкам. Вот, и передал кровавый флакончик девушке. Рубиновый яд, пояснил он, останавливает сердце волшебника на 6 часов. Лестриндж внимательно оглядела причудливое зелье. Примерно, добавил черноглазый, почесав затылок. Примерно, издевательски переспросила Алина. Тот громко цокнул и закатил глаза. В любом случае, мы с Лили успеем дать тебе противоядие и прочее, отмахнулся Северус. Нет, не согласилась волшебница. Вы не будете в этом участвовать. Даже не смотри на меня так, цветочек, нахмурилась Лестриндж. Грэнс даст мне противоядие, а вы останетесь в безопасности. Лина, покачал головой Снейп, ты примешь это зелье, и твое тело найдет дворняга, девушки ахнули. В панике он позовет целителей. А если не додумается до этого, то это сделает твой домовик. Они заберут тебя, а мы с Лили будем ждать тебя в Мунго, чтобы дать противоядие. Он не простит меня, возразила Алина, чувствуя, как слезы застилают глаза. Я не могу так поступить с ним, Сириус не заслужил этого. Миссис Снейп обняла подругу за плечи. Зато это будет реально и... Они еще долго прорабатывали план действий и в итоге дошли до совершенства. Пока мертвая Алина будет ожидать Блэка, ее племянник будет у Малфоев. После Снейп с Лили дадут ей антидот, и она уедет куда-нибудь далеко и подальше. Я попрошу Люци, чтобы он потом отправил бродягу ко мне. Миссис Снейп нахмурилась. Поцеловав жену, Северус отправился в лабораторию, намереваясь приготовить зелье для Лестриндж, которое понадобится буквально через 10 часов. «Я не понимаю тебя, Лина», — выдохнула Лили, откидываясь на спинку стула. «Ты не хочешь возвращать память Поттеру, но при этом и расставаться с Сириусом ты отказываешься». Рыжая ведьма взглянула на подругу. «Скажи честно, тебе нравится Блэк, ты влюблена в него». В ее голосе не было упрека или отвращения. Лили действительно переживала за Алину и хотела для нее всего самого лучшего, даже если она упрямо совершает ошибки, не видя истины. «Нет, цветочек», — печально улыбнулась девушка. «В моем сердце нет ни для кого места, кроме Джейса». Миссис Снейп улыбнулась, поглаживая подругу по рукам. «Я очень сильно люблю его. Настолько, что, возможно, человек просто не способен на такие чувства». К ее горлу поглотил ком горечи. «Я очень хочу, чтобы мой Джейс был рядом со мной, но я не стану делать его живой мишенью, пока война не закончится. Ты же понимаешь, что он бы этого не одобрил». Алина кивнула. Уж она-то знала Поттера вдоль и поперек. «А Сириус он? Лили подмигнула, вводя девушку в краску. «Бродяга для меня очень важен», она нежно улыбнулась, вспоминая сероглазого брюнета. «Он всегда рядом и каждый раз, когда я готова сдаться, Сириус переубеждает меня в обратном. Он, как тихая гавань, в которую хочется возвращаться снова и снова». Рыжая понимающе улыбнулась, когда-то и у нее так было с Поттером. «Не знаю, где бы я была, если бы не он». «Ты чувствуешь себя обязанной?» Алина отрицательно покачала головой. «Совсем нет, бродяга стал своего рода продолжением меня самой. Мне кажется, что мы родственные души». «А Поттер?» Ведьма хитро улыбнулась. «Джейс?» Ее глаза мерцали, а сама она светилась, словно рождественская звезда. «Он такой», Алина замолчала, закусив нижнюю губу. «С ним я чувствую себя живой, будто все проблемы не имеют значения. Рядом с ним я забываю обо всем, и кроме его улыбки ничего больше не имеет значения». Лили присвистнула. Девушки еще долго болтали, попутно дожидаясь Северуса. Когда настало время прощаться, Алина обняла каждого из них по очереди. «Сотри наши воспоминания, когда мы вернем тебя». Брови Лестриндж вопросительно изогнулись. «Если они придут к нам и тронут ее», она с Севером обернулась на Лили, которая продавала очередное зелье старой ведьме. «Я не смогу уберечь твой секрет». Алина понимающе кивнула и опять обняла волшебника. «Спасибо тебе, Северус. Присмотри за Джеймсом и береги цветочек. А ты себя», на том они и попрощались. «Выходит, это Нюниус предложил скрыть от меня все», нахмурился Блэк, смотря в потолок. «Чертов засранец, Сириус». Алина укоризненно глянула на друга. «Он хотел, как лучше». Волшебница удобно уместилась на его плече, прикрывая уставшие глаза. «Ты и сам это знаешь». «Еще бы», усмехнулся Блэк. «Знаешь», начала Алина, и он заинтересованно взглянул на нее. «Когда война закончится, я верну ему воспоминания. Бродяга напрягся, было тяжело это признать, но он не хотел этого. Не хотел, чтобы Лина возвращалась к Сахатому или чтобы тот ее вспомнил. Бродяга понимал, что если они сойдутся, то у него больше не будет шанса быть ей кем-то большим, чем просто другом. Он хотел всего и сразу. Сириус Блэк хотел ее, Алину Лестриндж. А что делает Блэк, когда чего-то хочет? Правильно, он берет свое. Девушка заснула, а бродяга игрался с ее локонами. Ему казалось, что если он хоть на мгновение задремлет, то снова окажется у ее могилы. Он бы не смог пережить ее потерю еще раз. Алина зашевелилась у него под боком, и он притянул ее ближе к своей груди. «Спи, змееныш», — шептал брюнет, зарываясь в ее волосы. «А я буду рядом». Блэк уже знал, чем они будут заниматься завтра. Сначала она проведет для него экскурсию, они зайдут в какое-нибудь кафе и посидят там совсем немного, делая вид, что прямо сейчас нет никакой войны. Сириус будет смешить ее и веселить, наслаждаясь ее мелодичным смехом. Потом вместе будут играть с шустрым Лестринджем-младшим, который уже вовсю ползает и ходит. А всего на мгновение он представит, что все это взаправду, что Алина, его жена, ее племянник, их сын, а ему не нужно ее ни с кем делить. Она только его и нет никого Сахатова, потому что бродягу все еще мучает совесть. И все же он не может сопротивляться своим чувствам к волшебнице с золотыми глазами. «Я люблю тебя, змееныш». Манхэттен, Бруклин, Стейтен-Айленд, Нью-Йорк, июль, 1980. Высокий юноша, чей возраст было сложно определить в связи с темным пальто, которое скрывало пол лица, шел по узкому скверу. Такого рода одеяние вызывало лишь смех, ведь солнце в Нью-Йорке припекало нещадно. Робостан блуждал между домами и дешевыми мотелями. Галеоны, которые ему передала Алина в их последнюю встречу, по-прежнему были при нем. Лестриндж никогда не отличался в экономии, но сейчас была совершенно другая ситуация. Он мотался с одного мотеля на отшибе к другому. Нью-Йорк ему нравился куда больше пасмурного Лондона. Однако он хотел вернуться домой, во Францию, к сестре и сыну. К несчастью, волшебнику не часто удавалось отправлять письма Алине, и все же он не отчаивался, как она и просила. Робостан верил, что очень скоро ему не нужно будет прятаться и скрываться. Витая в своих мыслях, он и не заметил, как врезался в молодую девушку, из рук которой покатились лимоны. «Простите», — бросил он грубо, протягивая ярко-желтый фрукт. «Лестриндж», — удивленно протянула рыжая незнакомка. «Как ты здесь?» Она не успела договорить, так как была прижата к стене, а руки волшебника закрыли ей рот. «Я отпущу, если обещаешь не кричать», — голос его был хриплый и сиплый, девушка кивнула. «Ты кто?» Лестриндж отошел на несколько шагов, держа дистанцию. Глория Узерти, ее серые глаза с интересом наблюдали за волшебником. «Мы учились на одном факультете», черноволосый продолжал хмуриться. Ее имя, как и принадлежность к Слизерину, ему ни о чем не говорило. «Ну, помнишь, 3 года назад, в феврале, ты получил поющую валентинку», юная ведьма смущенно отвела взгляд. Лестриндж прыснул, та самая злосчастная валентинка сделала его чуть ли не всеобщим посмешищем. И смеха сколько было. «Энда», протянул парень, поглядывая на порозовевшую волшебницу. «Что ты здесь делаешь, Узерти?» Робостан откинулся на стену и подпер ее ногой, внимательно оглядывая девушку. Глория прочистила горло, пригладив короткие волосы. «Родители забрали меня из Хогвартса год назад, и сейчас я заканчиваю свое обучение в Ильвермории». Лестриндж вскинул брови. «Они не хотели участвовать в войне, и поэтому я здесь». «О», девушка стукнула себя по лбу, «можешь не переживать, я никому не расскажу о том, что видела тебя». «Да», протянул юноша через короткое молчание. «Было бы неплохо». «Всего хорошо», бросил Лестриндж и растворился в буйном потоке маглов. Уизерти так и осталась стоять на месте. Она была влюблена в него еще с первого курса, когда на ее голову МакГонагалл надела шляпу. Все шумели и радовались началу нового учебного года, а рыжая девочка с огромными очками не могла оторвать своих серых глаз от смеющегося третьекурсника, который не переставал шептаться с сестрой и блондином. В этот самый момент маленькая Глория навеки отдала свое юное сердечко Робостану Лестринджу и потеряла себя. Поместье Малфоев. Август, 1980. Люциус был очень заботлив и нежен с беременной нарциссой. Девушка не была капризной или истеричной, напротив, она еще больше расцвела. Потому-то ее муж больше не смотрел на нее, как на какое-то неказистое создание. Молодые люди подолгу разговаривали друг с другом, узнавая все больше новых и интересных фактов. Если погода была на их стороне, то они до вечера сидели в беседке, неторопливо попивая холодный чай. Когда Малфоя не было дома, или если он пропадал на собраниях Темного Лорда, то Нарцисса Малфой не оставалась одна. Рядом всегда был Абраксас, который рассказывал ей о своей прожитой жизни или о любимой жене. Часто заезжала ее мать, Друэлла Блэк, не уставая давать своей дочери все новые и новые советы по поводу еще нерожденного малыша. В последнее время Цисси тосковала. Она скучала по своей старшей сестре, ей не хватало дельных советов Андромеды, которая всегда и на все знала ответы. Цисси хотела, чтобы в такой важный для нее момент ее меда была с ней, как в детстве. «Как там мой сын?» Малфой присел на корточки рядом с женой, которая раскачивалась в кресле-качалке. Волшебница усмехнулась, поглаживая мужа по волосам. Люциус улыбнулся, а она обожала его улыбку. «Мы скучали по папе», Цисси погладила свой еще плоский живот, передавая все свои чувства своему ангелу. «К тому же», улыбнулась девушка, «это может быть девочка». Блондин хрипло рассмеялся. «Не смеши меня, Цисси, в моем роду только мальчики». Ладони волшебника коснулась ее живота, и она задержала дыхание. Это было приятно. «Я думал над именем», щеки Люциуса порозовели. «Мы могли бы назвать его Арманд, в честь моего предка», волшебница нахмурилась. «Если это будет мальчик», поправил себя Малфой. «А девочку, Агнес, в честь твоей мамы», улыбнулась Нарцисса. Люциус был признателен, что она помнит такие вещи, которые для него имеют большую ценность. «Ты знаешь, что в моем роду принято называть детей в честь звезд», блондин кивнул. «Наш малыш особенный», Нарцисса снова коснулась своего живого, тепло улыбаясь. «Как насчет Драка?» Ее голубые глаза с надеждой глядели на мужа. «Драка», повторил Малфой. «Существует созвездие дракона», пояснила Нарцисса. «Уж где ей не было равных, так это в астрономии. Нашего ангела будут звать Драка. Что скажешь?» Люциус молчал, в его семье было принято называть детей в честь давно вымерших прадедов, тем самым показывая, насколько древний их род. «Но ведь когда-то и его правнуки могут назвать своих детей в честь его сына». «Я согласен», Малфой искренне улыбнулся, ему нравилось, что с Цисси можно жить по своим правилам, а не следовать древнейшим традициям, от которых его воротило. «Наш дракон», губы коснулись ее живота, а внутри белокурой волшебницы все затрепетало. «Наш дракон», берег Апонтуит, дом Поттера, сентябрь, 1980. Вернувшись домой из министерства, первым делом юноша набрал номер подруги, сообщив о том, что она нужна ему для очень важного дела. Миссис Снейп не смогла отказать и, оставив лавку всевозможные зелья и снадобья на попечение мужа, трансгрессировала через камин. Джеймс уже сидел на бархатном диване, терпеливо дожидаясь рыжую ведьму. Прошло довольно продолжительное количество времени с его разговора со Снейпом, но ему все еще не удалось поговорить с Лили. «Работа, собрание, работай так по кругу сотни мыли все свободное время. Привет!» Волшебница ослепительно улыбнулась, стряхивая сажу с платья, и присела рядом с волшебником. «Что у тебя произошло? Вы все от меня что-то скрываете». Миссис Снейп так и замерла, поднеся к губам чашку с соком. «Признавайся, цветочек». Лили сглотнула, взгляд Поттер обжигал ее не в самом приятном смысле. «Ты не уйдешь отсюда, пока я не получу ответы на свои вопросы». «Какие вопросы?» сипло спросила девушка, в горле неприятно першила, а руки начали заметно подрагивать. Такого Поттера она побаивалась, ведь он не отстанет от нее, пока она не сделает то, что он прикажет. «Мерлин», протянула Лили, понимая свое плачевное положение, «у нее совсем нет средств для отступления. Рад, что ты все так же проницательна». Волшебник притянул стакан с тыквенным соком подруге, зная, что она не сможет отказаться от своего любимого напитка. «Спасибо», зеленоглазая осушила бокал, не замечая коварную ухмылку друга. «Так что», ее рыжие брови скептически изогнулись. «Кто такая Алина Лестриндж?» Карие глаза прожигали волшебницу, Лили усмехнулась. «Бывшая ученица и староста Хогвартса», она помедлила, стараясь подобрать слова, которые не вызовут новых вопросов и подозрений. «Сильная ведьма, которая была моей подругой. Теперь Алина мертва», миссис Снейп смахнула слезы, было еще сложно смириться со смертью той, кто за несколько лет стал ей немыслимо дорог. «Что еще ты хочешь услышать?» Она злилась, а кореглазый волшебник этого не замечал. «Лина, это сокращение ее имени», Лили вздрогнула, но кивнула. Откуда ее знают мародеры? Поттер прищурил глаза, следя за бегающим взглядом подруги. «Вы подружились в Хогвартсе?» Брюнет кивнул. «Почему я ее не помню?» Его голос уже звучал куда более требовательно. Волшебница пискнула, закрывая рот руками. «Не можешь солгать?» «Да», щеки девушки горели, а на лбу выступила испарина. «Будет хуже, если ты продолжишь молчать. Ты же знаешь, как действует сыворотка правды». Волшебник усмехнулся. «Быть может, это было и подло по отношению к подруге, но разве не подло скрывать то, с чем он связан напрямую? Просто скажи это, Лили». Поттер не хотел ее мучить, но и оставаться в неведении тоже не вариант, потому что волшебница чувствовала, как слезы текут по ее щекам, как все внутренности сжимались при мысли об обмане. Она не может сопротивляться зелью правды, хотела бы, но не может, потому что твои воспоминания стерты, дышать стало легче. Сконфуженный мракоборец не мог пошевелиться. Его воспоминания стерты? Вот это по-настоящему незаконно. Верни мне их. Мертвой хваткой он вцепился в плечи девушки. Верни мне мои воспоминания. Лили сжалась, качая головой. Я не могу, она всхлипнула, закусывая щеку изнутри. Она представить себе не может то, насколько сильно тяжело Поттеру. Лина забрала их. Джеймс отпустил миссис Снейп и откинулся на спинку красного дивана. Лестриндж забрала его воспоминания. Зачем она это сделала? Что их связывало? Почему даже сейчас он не может перестать о ней думать? Миллион и еще один вопрос беспрерывно крутились в его голове. Помимо этого Поттера волновало еще одно. Почему бродяга не сказал ему ни слова? Какая у нее была причина? Он сжал руки в кулаки, но взять эмоции под контроль не смог. «Какая?» – прокричал в лицо девушки Поттер. «Вы?» – Лили умолкла, из-за появления небесно-голубого шара, ворвавшегося в помещение, погружая его во тьму. Волан-де-Морт напал на Хогвартс, голос Люпина дрожал. «Ты нужен нам, оставайся здесь!» – прокричал Джеймс, хватая со стола свою волшебную палочку. «Прости, цветочек!» – Поттер трансгрессировал, а волшебница так и сидела с распахнутыми глазами. Перед глазами пронеслись фрагменты из ее студенческой жизни. Алиса и Марлин становятся ее подругами, ссора с Петуньей, староста Гриффиндора, разрыв дружбы с Северусом, отношения с Поттером. Мерлин, проскулила Лили. Волан-де-Морт напал на Хогвартс. Волшебница поспешно трансгрессировала домой, выкрикивая имя мужа, но Северуса не было. «Я люблю тебя, цветочек, оставайся дома, Снейп». Лили упала на колени, моля Мерлина и Моргану о помощи, о том, чтобы ее друзья, как и все остальные, остались живы. Район Вамира, Неаполь, Италия. Маленький Селестин рос активным и шустрым ребенком. Его тетя вместе с Блэком проводили с ним все время и не оставляли его одного даже ночью. Алина радовалась каждому новому дню, а ее душевные раны постепенно затягивались. На протяжении целого лета Сириус не покидал Лину ни на мгновение, они все делали вместе. Вдвоем готовили, пока самый младший Лестриндж играл с магловскими игрушками на расстеленном покрывале под присмотром Грэнса. Втроем они прогуливались по саду вокруг цветов и деревьев. В особенно жаркие дни гуляли по набережной, устраивали пикники на природе и просто наслаждались жизнью. Они это заслужили. В конце августа до Алины дошло долгожданное письмо от Клотильды и Регулуса. «Все идет своим чередом. Реджи всегда рядом и полностью участвует в воспитании моей принцессы. Нам обоим все еще тяжело, но мы держимся друг за друга, помогая и поддерживая. Мне нелегко смириться с тем, что Робби не узнает своего отца. Но она довольно быстро привязалась к Реджи, что не может меня не радовать. Иногда я слышу, как он кричит по ночам. Меня тоже не отпускают призраки прошлого. Честно говоря, я и подумать не могла, что Блэк может быть таким чутким и заботливым. Пару раз мы поцеловались. Не знаю, было ли это чем-то особенным, но я не могу потерять его. Мне кажется, я поступаю ужасно. Пати была нашей подругой, как и Роберт. С нами обоими происходит что-то странное, но мы не говорим об этом, делая вид, что все нормально. Мне сложно без тебя, Лина. Надеюсь, что когда придет время, мы еще встретимся. Оставайся сильной, Моннами, мой друг. Она несколько раз перечитала письмо, а после поднесла его к фитильку свечи. Алине хотелось поделиться этим с бродягой, рассказать ему, что его брат жив, но она дала обещание Регулусу. Сегодня зайдет Люци. Блэк скривился. «Сириус», — протянула девушка, и брюнет хитро усмехнулся, помогая одеться Селестину на прогулку. «Пойдешь с нами?» Волшебник подошел ближе, посадив мальчика на плечи. «Присоединюсь позже, Сириус мимолетно коснулся ее щеки, Лестрингж вспыхнула. Блэк изменился, а она не понимала, с чем это может быть связано. Пока ее друг и племянник играли в салки на заднем дворе, девушка строчила ответное письмо подруге. Она ждала появления Малфоя, ей хотелось поблагодарить его за все, что он для нее сделал. «Хочешь, чтобы я передал его Блэку?» Лина кивнула. Она знала, что Люциус, мягко говоря, недолюбливает Сириуса. «Почему именно он?» Сдался волшебник, пряча порт-ключ в кармане мантии. «Он нужен мне», она пожала плечами. Люци, холодные ладошки коснулись лица блондина, и тот вздрогнул, прикрывая глаза. «Я все сделаю», кивнул волшебник, целуя подругу в щеку. «Быть может, когда-нибудь...» Продолжение она не услышала, Малфой исчез в трансгрессии. Алина чувствовала себя дрянью. «Привет», она улыбнулась, обнимая парня. Тот притянул ее ближе, вдыхая цветочный аромат, который щекотал нос. «Как дела у Цесси?» Драка не дает ей покоя, все время пинает ее то в ребра, то в живот. Оба прыснули. «Как там Блэк?» Ему было все равно на сумасбродного волшебника, который присосался к Лестрингж, как банный лист. Однако Малфоя волновала его подруга. Не устала от него, Сириус, волшебница улыбнулась, глядя в окна, за которым ее племянник звонко хохотал на руках у брюнета. «Он потрясающий», Малфой поджал губы, горько ухмыляясь. Этого следовало ожидать. «От Барти есть какие-то новости?» Лестрингж переживала за друга своего мертвого мужа. Именно Крауч-младший предупредил ее о скором визите пожирателей, и только благодаря ему волшебница смогла остаться невредимой, как и Селестин. «Как в воду канул», пожал плечами Люциус. Он взглянул на руки девушки, желая переплести их пальцы, как в старые добрые времена. Но это было в прошлом. «Должно быть», лениво притянул голубоглазый, поднимаясь с места, все еще в бегах. «Люци», окликнула его волшебница, когда тот был одной ногой в камине с летучим порохом в руке. «Спасибо тебе», Малфой улыбнулся уголком губ, пламя поглотило его. Девушка не спеша вышла на улицу, не сводя глаз с волшебников. Сириус ее быстро заметил, маша рукой и зазывая к себе. Шустрый Селестин сорвался с места, он звонко хохотал, а его золотые кудряшки поблескивали в лучах солнца. «Лина!» — воскликнул мальчик писклявым голосом, и его тетя тут же подхватила его на руки, кружа над землей. «Лина!» — смеялся малыш, окольцовывая шею волшебницы своими маленькими ручками. «Ты скучал, лучик!» — Алина коснулась его пухлых щек, стирая голубую краску. «Вы рисовали?» — шутливо выпучила глаза девушка, и мальчик энергично закивал, щелкая ее по носу. «Ся!» — хихикнул волшебник, когда Блэк подошел ближе. Селестин показал язык брюнету, который обнимал его тетю и что-то шептал на ушко. Лина, его маленькие мальчики, дотронулись до темных волос, потянув на себя. Алина вскрикнула, и маленький волшебник снова хохотнул, хлопая в ладоши. «Пойдемте в дом», Блэк кивнул и, открыв стеклянные двери, пропустил двоих внутрь. Вечер прошел прекрасно. Сириус приготовил свое фирменное блюдо с мясом и сыром. Они пили сухое вино, болтая обо всем на свете, пока Селестин давно сопел на коленях у волшебника, цепляясь за его длинные пальцы. «Кажется, у него это от тети», — усмехнулся юноша, переплетая пальцы рук с Алиной. Замок Хогвартс. Кругом мелькали яркие вспышки, крики и детские слезы. Мракоборцы защищали школу вместе с профессорами, пока студенты прятались в астрономической башне. Пожиратели вместе с дементорами и вампирами отбивали атаки волшебников. Волан-де-Морта и Альбуса Дамблдора видно не было. Все произошло слишком быстро, и уже через мгновение Поттер скрестил палочку с темным волшебником. «Ты умрешь», — шипел лорд Волан-де-Морт, прилагая огромное количество силы. Он значительно ослаб, когда старый маг уничтожил несколько его крестражей. Хотя гнев со злостью придавали ему силы, стекла круглых очков Джеймса треснул, когда розовые искры пронеслись перед лицом. Он моргнул, и в одно мгновение его отбросило на несколько метров. В глазах потемнело, и, погружаясь во тьму, он видел, как волшебник в небесной мантии заслонил его своей спиной, вступая в схватку с Волан-де-Мортом. «Ты зря пришел сюда, Том», — голос Дамблдора звенел в ушах. Джеймс изо всех сил старался встать на ноги, но тело не слушало. Голова кружилась, а в глазах мелькали черные пятна. «Лина», — прокряхтел Поттер, погружаясь в кромешную тьму. 20. Твои, мои воспоминания. Комментарий к 20. Твои, мои воспоминания. Джеймс, Джейс, видя к главе. https://temeavrebit464. Больница Святого Мунга. В светлом помещении витал запах зелий и трав. Грозовые тучи скрыли солнце, и потому было темно. Волшебник зашевелился, лежа в кровати под тонким одеялом лимонного цвета. Поттер зажмурился и интенсивно потер глаза. Очков рядом не оказалось, и единственное, что ему удалось разглядеть, было рыжее и смазанное пятно. Мерлин облегченно протянул знакомый голос. «Ты нас всех здорово напугал». Парень приподнялся на локтях и был сразу вовлечен в объятия волшебницы, которая все еще злилась. «Зачем ты полез с ним в бой? Ты хоть понимаешь, чем все могло закончиться?» Лили пребывала в бешенстве. «Здорово, Сахатый!» Сириус задорно улыбнулся, присев на край кровати сонного друга. «Решил отправиться на тот свет, бродяга!» Радостно воскликнул Джеймс и повалил смеющегося Блэка на спину. «Рад тебя видеть!» Улыбка не сходила с лиц обоих. Друзья не виделись от силы месяца три, но соскучиться успели с лихвой. Пожалуй, это был самый долгий срок, на который они расставались за период всей своей дружбы. Поттер скучал по другу. Блэк вернулся в Лондон сразу, как узнал, что его полоумный Сахатый сражался с Волан-де-Мортом. Да и Алина не могла найти себе места. Зря он ей тогда рассказал. «Ты хоть надрал ему зад?» Усмехнулся Сириус, отбросив пряди темных волос с лица. Лили стукнула его по плечу, демонстрируя свое недовольство. «На два шага назад, цветочек», — буркнул волшебник, выставляя перед собой руку. «Ну, знаешь», — прошипела разгневанная ведьма, бросив взгляд на Джеймса, который изо всех сил старался подавить смешок. Его забавляла война между этими двумя. «Кретин!» На прощание девушка громко хлопнула дверью больничной палаты, а горшок с поющим цветком треснул надвое. Сахатый рассмеялся. Блэку нравилось видеть своего друга счастливым. Он очень дорожил Поттером и его дружбой. Еще в Хогвартс-экспрессе будущие гриффиндорцы нашли общий язык и стали не разлей вода. Чуть позже к их компании присоединились Хвост с Лунатиком. «Опять довел нашу мисс Всезнайку», — ухмыльнулся кореглазый, откидываясь на изголовье больничной койки. «Миссис», — прыснул Блэк, и его друг стукнул себя по лбу. «Когда тебя выписывают?» Джеймс напрягся. «Да черт их знает. Лучше скажи, куда ты пропал и когда вернешься?» «Я», — Сириус замешкался, почесав затылок, — «отправлюсь в путешествие на край света, объезжу каждый город. Хочешь со мной? Только не соглашайся». Во время каждой лжи, что слетало с его уст, Сириус скрещивал указательные и средние пальцы за спиной. «Я бы с радостью, но нужен здесь», — Поттер дернул плечами, на что бродяга кивнул. «Лучше расскажи, как сам». Взгляд брюнета забегал. «Что он может ему рассказать?» «О, ты знаешь, а вот я живу в доме девушки, которую ты любишь, но не помнишь. У нас все отлично, не переживай, я как следует о ней забочусь». «Идиот, нечего интересного», Блэк улыбнулся. «Я жду подробностей», Сахатый рассмеялся, вспоминая каждое мгновение сражения с Волан-де-Мортом. Район Вамира, Неаполь, Италия. Лестриндж не могла найти себе места, она извела себя вдоль и поперек, а все потому, что новость о Джеймсе не давала ей покоя. Сириус вернулся в Лондон незамедлительно, а она так и не сомкнула глаз, даже Селестин не смог ее отвлечь. Лестриндж-младший резко проснулся, отгоняя последние остатки сна. Он внимательно осмотрелся вокруг и сполз с кровати, понимая, что рядом нет никого, кроме уснувшего эльфа Тоби. Юный волшебник шустро проскочил за приоткрытую дверь, шныряя по коридорам. «Быстро в постель!» — прикрикнула старая дама с огромного полотна. Молодая женщина согласно кивнула, качая головой. Селестин нахмурился и показал им кончик языка, на что ведьмы сильнее завопили. «Негодник!» Мальчик бросился на утек, он хотел найти свою тетю, которой не было в комнате. Селестин не привык спать без нее. Дойдя до лестницы, юный волшебник присел на корточки, наблюдая за девушкой, которая крутила колечко на пальце. Она часто грустила и редко улыбалась, Селестину это категорически не нравилось. Для своих лет мальчишка оказался смекалистым и сообразительным. Он быстро схватывал на лету и также прытко учился новому. Ему нравилось рисовать магловскими красками и играть с Блэком, когда тот был в облике пса. В последнее время у него периодически случались неосознанные вспышки магии, которые его крайне пугали. Лина, заплаканный мальчик, стоял на ступеньках, стирая слезы кулачком. Девушка сорвалась с места, подбегая к племяннику. «Что такое, лучик?» Алина опустилась на колени, беря его ручки в свои. «Опять кошмары?» Он кивнул, обнимая ее за плечи. «Не волнуйся», — шептала брюнетка ему на ухо, «Я ведь с тобой», — светловолосый опять кивнул и, взяв тетю за руку, прошел к дивану. «Ся». Он огляделся по сторонам, но его друга нигде не было. Девушка усмехнулась, сажая мальчика к себе на колени и удобно облокачиваясь на спинку мягкого дивана. «Ся». Пухлые губки задрожали. «Он скоро вернется», — успокоила его Лестриндж, поглаживая по кудрявым волосам. «Хочешь посмотреть на звезды?» Она попыталась его отвлечь, и у нее это удачно получилось. Оказавшись на заднем дворе дома, Селестин уместился на коленях любимой тети, держа Алину за руку, пока она медленно покачивалась в гамаке и рассказывала про созвездия. Светловолосый внимательно слушал, его интересовали мифы и сказания, даже если он не понимал, о чем идет речь. По старой легенде, бог-громовержец был очарован красотой прекрасной девушки и, чтобы не испугать ее, предстал перед ней в образе лебедя. Алина помолчала, ей вспомнилось, как Рудольфус рассказывал им с Басти старые истории, когда двойняшкам не было еще 8. Леда подпустила к себе благородную птицу, поэтому вскоре в союзе Леды и Зевса появились дети, Кастор, Полидевка и Елена. Она взглянула на сонного племянника, сжимающего ее пальцы в своей ладони. Юная ведьма еще долго глядела на звездное небо. Погруженная в свои думы, Лина и не заметила, как наступил рассвет. Вскоре яркий ослепительный свет разбудил Селестина, мальчик потянулся и сполз с ног тети. «Ся!» — радостно кричал маленький волшебник и изо всех сил бежал к Блэку. «Ся!» — он улыбнулся, когда черноволосый юноша подхватил его на руки. «Я тоже рад тебя видеть, карапуз!» Бродяга подбросил его в воздух, и малыш довольно пискнул. Селестин обожал, когда парень так делал. «Где наша Лина?» Лестриндж-младший указал пухлой ручкой в сторону девушки, которая сладко дремала в том самом гамаке. «Хочешь блинчики?» Сириус хитро улыбнулся, он прекрасно знал, что тот не откажется. «Шака!» Юный волшебник прищурился, взвешивая за и против. «С шоколадом!» Селестин расплылся в улыбке, активно кивая. «Только тихо!» Блэк приложил палец к губам, мотая головой в сторону спящей Алины. «Тихо!» Повторил его жест Селестин и на носочках направился в кухню через задний двор. «Ся!» Малыш обернулся, следя за тем, как парень заботливо накрыл пледом темноволосую ведьму и догнал юного волшебника. Замок Хагвардс значительно пострадал от многочисленных заклинаний, упивающихся смертью. Мракоборцы резво и искусно отбивали атаки, не забывая защищать студентов с профессорами. К счастью, обошлось без пострадавших, чего не скажешь о каменных башнях. Седовласый маг задумчиво миновал несколько коридоров. Он значительно ослабел после поединка с Волан-де-Морт, по крайней мере, держался на ногах. Во время ожесточенной дуэли Дамблдору удалось незаметно проникнуть в мысли темного лорда. И то, что он увидел, ужаснуло его. Тем не менее, оставалась еле дышащая надежда. Диадема Кандиды Коктевран была умело спрятана, но не от старого волшебника, которому известны все тайны. Альбус. Взволнованный голос Минервы МакГонагалл разрушил хрупкий покой. Очки-половинки оглядели встревоженную ведьму в темно-пурпурной мантии. «Что нам теперь делать?» Женщина юрко преодолела разделяющие их каменные ступени. «Полагаю», — мужчина помедлил, пристально всматриваясь в пустоту, «продолжим сражаться». Ведьма судорожно втянула воздух расширенными ноздрями. Осознание о скорой битве пугали, магическое Британия оставалось на волоске от неминуемой гибели, а новый магистр магии отказывалась вступать в альянс с европейскими магами. «Разве недостаточно потерь, Альбус?» Тонкие губы МакГонагаллу дрожали. Пару месяцев назад она потеряла своего мужа, но у нее еще оставалась маленькая племянница и старшая сестра, которые сбежали во Францию. Минерва была бойцом и потому осталась сражаться. «Это война, Мини», — Дамблдор мрачно покачал головой, — «нужно созвать орден». МакГонагаллу кивнула, и волшебник неспешно скрылся за левым поворотом. Риджентс Парк, Лондон, Великобритания. Риджентс Парк ведет свою историю с 16 столетия. Ранее эти земли находились во владении церкви. Король Генрих VIII, разорвавший отношения с Римом, забрал участок себе и решил обустроить здесь охотничьи угодья, а значительно позже это место стало королевским садом. Этот парк примыкает к одному из двух самых аристократических районов Лондона, не богатых, а именно аристократических, и выглядит соответствующе. Сейчас же здесь множество старых деревьев, что чередуются с молодыми насаждениями. Территория чистая и ухоженная, газоны аккуратно подстриженные, многочисленное изобилие цветочных клумб. Особенно впечатляют розы, их тут не больше, не меньше 400 сортов. В парке есть крупный водоем, по которому часто катаются на лодках. Есть лондонский зоопарк и ряд архитектурных достопримечательностей, например, центральная мечеть и корпуса Лондонского университета. Мракоборца выписали из Святого Мунга сразу после полудня. Пожелтевшие листья радовали глаз, Поттер даже не помнил, когда был здесь в последний раз. Присев на излюбленную скамейку, волшебник откинул усталую голову, подставляя свое лицо солнечным лучам. «Совсем скоро небо будет снова затянуто свинцовыми тучами и проливными дождями. Я твоя, а ты мой». Джеймс бережно и ласково прижимал к груди темноволосую ведьму. Она мелодично хохотала, касаясь его щек холодными ладонями. Девушка была такой реальной, и больше всего на свете он хотел остаться с ней. Это всего лишь иллюзия. «Я твой, а ты моя». Все было мечтанием, которое он видел, когда погрузился во тьму. Золотой свет осветил ее лик, и Поттер с жадностью упивался ее присутствием. Пусть всего лишь во сне. «Привет, Микки». Юноша радушно улыбнулся пожилому мужчине. «Добрый день». Максимиан элегантно присел на деревянную скамейку из белого дерева. «Как поживаешь, Джеймс?» Мужчина невзначай предложил пакетик соленых орешков парню. Тот ухмыльнулся, принимая лакомство. «Спасибо», — улыбнулся Поттер. Врать не хотелось, но и сказать правду он не мог. Дела магов не должны касаться ни магов. «Все довольно», — он помедлил, — «недурно». Микки кивнула и с интересом взглянули на то, как три девочки лет 12 играют с белоснежным псом. Они кидают плоскую тарелку друг другу, а тот бегает из стороны в сторону, забавно виляя хвостом. Микки хранил молчание, точно так же, как и Джеймс. Каждый из них думал о своем, например, Поттер об Алине. Мысли о погибшей девушке не покидали его даже ночью. А Микки? Микки с трепетом вспоминал свою давно почившую жену, с которой рука об руку провел 40 лет своей жизни. Это были его лучшие и счастливые годы. Что слышно о войне? Поттер замешкался, он не улавливал смысла в вопросе, и уже подумал, что это старческий маразм, но мужчина аморфно улыбнулся, касаясь рук волшебника. «Что насчет вашей войны?» Его седые брови заговорщически изогнулись. «Откуда?» Брюнет выпрямился, словно натянутая струна, с изумлением смотря на темнокожего старика во все глаза. «Вы?» «Нет», Максимиан меланхолично покачал головой, «моя жена была волшебницей, прямо как вы и ваш друг». Джеймс подсел ближе. Корнелия была удивительной женщиной, тусклые глаза наполнились слезами. «Мне очень жаль, Микки». Парень поджал губы, потупив взор. «Вы хороший человек, Джеймс Поттер». Мужчина поднялся с места, и тот вслед за ним. «Надеюсь, вы совсем справитесь». Тощая рука пожилого мужчины похлопала юношу по плечу. «Прощайте, до встречи, Микки», — прокричал ему в спину, и тот обернулся, скорбно улыбаясь. Максимиан неторопливо двигался по аллее, наслаждаясь последними днями своей жизни. Макгловские врачи несколько месяцев назад поставили ему неутешительный диагноз и назначили лечение, но Микки отказался, смиренно принимая удар судьбы. Он считал свои прожитые годы роскошью, а все потому, что его любимая Корнелия Оливандер осветила его бытие своим присутствием. Талантливая ведьма отреклась от магического мира, как только встретила своего будущего мужа. Вдвоем они объездили весь мир, не расставаясь ни на мгновение. Им так и не удалось познать счастье быть родителями, но оттого их жизнь не была тоскливой или печальной. Обоим было достаточно присутствия друг друга. Все было больше, чем идеально. Так или иначе, в этом мире нет сказок с счастливым концом. Район Вамира, Неаполь, Италия. В кромешной темноте молодая девушка ворочалась в кровати, стараясь найти подходящую позу, пока ее друг во все горло сопел где-то рядом. Блэк не вдавался в подробности, рассказывая о Поттере, хотя Алина желала знать каждую деталь, даже незначительную. Но, видя, с каким недовольством бродяга отвечает на ее вопросы, она умолкла. Степенно соскользнув с кровати, волшебница подошла к панорамному окну. Лучи полной луны заставили ее улыбнуться. Лина любила ночи звезды, темноту и холод. Лестриндж провела подушечками пальцев по алым губам, блаженно улыбаясь. Сегодня ей снился Джеймс. Он сладко целовал ее и просил вернуться. Скорее всего, ее подсознание пытается донести какой-то смысл, но ведьма упрямо следовала своему задуманному плану. Пока война не закончится, Алина не дернется. «Лина», Селестин сонно потер заспанные глазки. «Лина», он похлопал по постели, тем самым прося девушку вернуться в кровать. «Почему не спишь?» Темноволосая прилегла на бок, и мальчик придвинулся ближе. Он часто просыпался, когда его тети не было где-то поблизости. Его цветные глазки неотрывно смотрели на ведьму, которая с трепетом перебирала его золотистые волосы. Селестин дотронулся до своего рта, похлопав несколько раз по губам. Таким образом он просил, чтобы она спела ему. Алина улыбнулась и кивнула, переворачиваясь на спину, а мальчишка улегся на ее живот, цепляясь за тонкие пальцы. «Слоси йоур еис, хави нофер, хеман стерес гоне, хеэсон херунант йоур дадес хире». Ее мелодичный голос с хрипотцой вынудил Лестринджа-младшего клевать носом. Он с большим усилием не подавался сну, желая дослушать любимую песню до конца. «Бифори йоу гото слиеп, сая литли прайр, евери дайин евери вай, итэс геттинг беттер анд беттер». Селестин играл с ее пальцами, с интересом поглядывая на колечко. Лестринджи не заметили, как Сириус открыл глаза и сосредоточенно вслушивался в голос подруги. Сероглазый наслаждался ее хриплым пением и подобием гармонии, пока Селестин постукивал ножками. Эту привычку он перенял у Блэка, как и многие другие. «Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy Йохан Леннон, darling boy», — Алина улыбнулась, щелкая племянника по носу. «Спокойной ночи, лучик». Малыш сонно улыбнулся, прижимаясь к ней ближе. Лина любила своего мальчика с золотыми кудряшками и с огромнейшим умилением принимала его ласку и телячьей нежности. Селестин был очень тактильным ребенком, особенно с теми, кого любит и кому доверяет. Паучий тупик, дом Снипов. Ноябрь, 1980. Рыжая ведьма возбужденно мельтешила на кухне. У нее пригорел омлет и сбежало молоко, и все же она не оставляла безнадежных попыток на вкусный и сытный завтрак. «Нужна помощь», — Северус насмешливо оглядел свою жену, облокачиваясь на дверной косяк. Лили кивнула и отошла в сторону, предоставляя все пространство небольшой кухни волшебнику. Тот усмехнулся. «Хочешь, чтобы я закончил?» Лили неопределенно повела плечом. Ее муж быстро привел столешницу в божеский вид и приступил к готовке, начиная все заново. «Цветочек», — Северус нахмурился, его напрягало молчаливое и странное поведение жены, чаще всего она была громкой и активной, видимо, не сегодня, если ты это из-за Поттера. Северус злился на своего недодруга, он использовал его жену в своих целях, и с ней поэта раздражало. На почве неконтролируемого гнева волшебники умудрились затеять драку в разгар собрания Ордена Феникса. Ну и позор. Это не из-за него, — миссис с ней подвела взгляд. Юноша подошел ближе, присаживаясь у ее ног на корточки. Лилс, он взял ее руки в свои, и она растерянно на него взглянула. Что-то не так? Да, — рыжая ведьма протянула небольшую черно-белую фотографию. Кое-что случилось. Лили закусила щеку изнутри. Она боялась реакции Северуса, ведь он такой сложный. Это, — темные брови полезли на лоб, а рот открывался и закрывался, будто он рыба, которую волны выбросили на берег. А, — с ней посекся, не в силах сказать хоть что-то членораздельное. Я беременна, — девушка прикрыла рот ладошками. Они не были готовы к такой новости, да еще и во время войны. Это разнояйцевые близнецы. Северус сорвался с места, обцеловывая лицо смеющейся девушки. «Мерлин!» — воскликнул юноша, дотрагиваясь до живота жены. «Тебе нужен отдых и забота, так что я займусь завтраком, а ты возьмешь выходной в лавке на ближайшие несколько лет». Подхватив счастливую ведьму на руки, мужчина унес ее в гостиную и посадил в мягкое кресло с кучей бархатных подушек. «Северус!» — протянула миссис Снейп, морща аккуратненький носик. «Я беременная, а не больная». Тот по-доброму ухмыльнулся. «Цветочек», — волшебник любовно целовал ее руки. «Ты уже придумала имена нашим деткам». Хитрио и слизеринец знал, как толково занять умнейшую гриффиндорку из всего потока. «Ты прав», — Лили снова ослепительно улыбнулась и, вооружившись блокнотом и ручкой, принялась за дело. «У тебя что-то горит». Волшебница прищурила изумрудные глаза, с ехидством поглядывая на блаженно улыбающегося мужа. Северус кинулся к кухне, отключая конфорку плиты и убирая сковородку с огня. Этот год обещал быть изнурительным. Лили улыбнулась, поглаживая плоский живот и вспоминая друзей. Марлин уехала пару лет назад, а редкие письма приходили через раз. Питер и Николас же покинули Лондон и обосновались где-то в Германии, как можно дальше от всего этого хаоса. Миссис Снейп тоже подумывала скрыться на время, но без мужа совершенно не хотелось. Девушка прекрасно понимала, что навыки и умения Северуса нужны ордену. Она не могла поступить так эгоистично. Лили часто вспоминала свою почившую подругу. Она скучала, Лина всегда связывала их компанию воедино. Ее катастрофически не хватало. Миссис Снейп совсем не злилась на Джеймса, Она прекрасно понимала его действия. Было немного неприятно чувствовать себя обманутой, но она не держала зла. В конце концов, он не единственный, кто потерял Алину. Поместье Малфоев. Прошло около 5 месяцев с тех пор, как Нарцисса узнала о своем положении. Все это время Люциус был рядом, буквально сдувая с нее пылинки. Абраксас покинул Британию в связи со здоровьем, к тому же отсутствие Агнес оставило на нем свой отпечаток. «Я вернусь через пару часов», — голубоглазый волшебник легко поцеловал кончик носа жены. «Если что, то сразу зови эльфов». Цисси кивала головой на каждое слово. Порой опека Люциуса доходила до абсурда в прямом смысле, но все равно было приятно. Миссис Малфой была больше, чем просто уверена в том, что Люциус будет прекрасным отцом. «Я все поняла», у девушки уже сводили мышцы лица в постоянной улыбке. «Иди и не волнуйся, со мной все будет хорошо». Малфой колебался, не решаясь покинуть дом. Ему не хотелось расставаться с беременной женой. Однако задание темного лорда никто не отменял. «Будь умницей, Цисси». Белокурая девушка в сотый раз кивнула. «До скорой встречи», миссис Малфой похомахала рукой, делая глоток холодного чая с жасмином, любимая. Нарцисса широко распахнула глаза, от Люциуса нечасто можно дождаться столь серьезных слов. Ее грудь наполнилась теплом, а на розовых губах заиграла нежная улыбка. Как же было приятно и отрадно слышать добрые слова от мужа, для которого это было наравне со смертельным испытанием. «Наш папочка любит нас». Ее бледные руки бережно поглаживали живот. «Ой», — визгнула девушка, неслышно хохотнув. Драко был буйным и резвым ребенком, днями и ночами пиная свою мать ножками и ручками. Но Нарцисса смиренно сносила все удары, ее маленький ангел важнее всего. «Миссис Малфой», — писклявый голос старой эльфийки вывел волшебницу из раздумий. «Вам письмо». Ее тонкие руки протянули белоснежный пергамент девушке. «Можешь идти». Нарцисса быстро пробежала по строчкам, столь изящный почерк она узнала сразу. «Меда», — протянула волшебница со слезами на глазах. Ее сестра о ней не забыла. Торопливо разорвав конверт, она вынула лист, исписанный черными чернилами, а на глазах навернулись слезы. «Моя дорогая Цисси, мне очень жаль, что меня нет рядом с тобой, в столь знаменательный момент твоей жизни. Поверь мне, Цисси, я бы очень хотела разделить твою радость. Не забывай, что я все так же сильно люблю тебя и желаю всего самого лучшего. Если ты когда-нибудь захочешь со мной встретиться, то знай, что я всегда готова прийти по твоему первому зову. Я все еще не теряю надежду, несмотря на то, что ты не ответила ни на одно мое письмо за все эти годы. Я никогда не забывала о тебе, Цисси. Люблю с той же силой, как в детстве. Твоя, Меда». Нарцисса уже не сдерживала слез. Письмо старшей сестры значило для нее слишком много. Хотя ее все же удивил факт того, что Андромеда упоминала другие письма, которые до голубоглазой так и не дошли. «Ох, Меда». Миссис Малфой осторожно поднялась с кресла и подошла к столу из темного дерева с вырезанными ножками. На лоскутке пергамента волшебница набросала пару строк. «Эльфи». Домовиха возникла подле хозяйки, делая глубокий поклон. «Передай это адресату». Когда эльфийка исчезла, волшебница прилегла на кровать. Она так сильно устала за этот день, отчего глаза слипались. «Тише, мой ангел». Руки Цисси сердечно гладили круглый живот, и ее сын мигом успокоился, переставая биться в утробе матери. «Скоро вернется наш папа». Девушка широко зевнула и медленно погрузилась в сон, видя сразу двух своих сестер на поляне в кругу красных маков. Прямо как у родительского дома, район Вамира, Неаполь, Италия. Алина порхала на кухне, а ее племянник подавал ей яйца, шоколадный сироп, сахарную пудру. Лестринджи работали сплоченно, пока Блэк видел десятый в сон на втором этаже дома. Неожиданно Селестин уронил тарелку с печеньем. «Ой-ой», мальчик забавно покачал головой. Тихо, он прижал один палец к губам, а указательным правой руки показал наверх. «Сия», девушка рассмеялась. «Да, Сия, поможешь мне с украшением?» Алина улыбнулась, и Селестин согласно закивал, подбегая к столу. «Помощь», мальчик помотал головой и ловко залез на стул, но лишь с третьей попытки. «Ох», Грэнс появился, как только услышал звонкий треск фарфора. «Хозяйка, позвольте вам помочь». Старый эльф подбежал к волшебникам, игнорируя нахмуренные брови Лестринджа-младшего. «Мы справимся», девушка подмигнула домовику и встала за спиной племянника, помогая ему размазать шоколад по верхнему коржу торта. «Будь добр, убери печенье с пола». «Как пожелаете», Грэнс поклонился и щелкнул пальцами. Закончив с готовкой, шоколадный торт оказался на блюде, после чего Селестин умело расставил 21 свечу. «Помнишь, как я учила?» Юный волшебник кивнул и, сосредоточившись, заставил свечи зажечься. «Умница!» Алина поцеловала его в румяную щеку и, взяв расписную тарелку, отправилась на второй этаж под руку с мальчиком. Волшебники остановились у заветной двери, и Селестин подавил смешки. Ему нравились сюрпризы и подарки, чего не скажешь о его тете. Лина подмигнула мальчику, и они на цыпочках вошли в комнату. Блэк сопел, пуская слюни. Златовласый мальчик снова хихикнул, прикрывая ладошками рот. «Хаппыбертхдай то йоу, хаппыбертхдай то йоу». Селестин запрыгнул на кровать, будя бродягу. «Хаппыбертхдай, диар Сириус, хаппыбертхдай то йоу». Девушка закончила петь, и сонный юноша расплылся в улыбке. «Се». Мальчик кинулся к нему на шею. Сонный Сириус вскинул руки в стороны, приглашая Алину в свои объятия. Отложив лакомство в сторону на прикроватную тумбочку, волшебница обняла друга. «С днем рождения!» Лестриндж хотела коснуться его щеки, но парень повернул голову влево, и их губы встретились. «Прости!» Тут же пискнула волшебница, заметно краснея. Увиденная картина заставила Селестина заливисто расхохотаться, а Блэка улыбаться до ушей. «Это твой лучший подарок, змееныш!» Парень прыснул и получил шутливый удар в грудь. Сириус не лгал. Так с днем рождения его поздравляли только мародеры, за исключением поцелуя, и поэтому для него это было так ценно. Восточная улица, Альденбург, Германия. Улицы Альденбурга давно украшены красочными гирляндами, а ультраяркие вывески магазина приковывали взгляд. Люди с благовонием встречали адвент-адвент, время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого христиане готовятся к празднику. Семьи гуляли по заснеженным улочкам, попивали глинтвейн, а также проводили время в кругу семьи и близких друзей. Микаэла держала Николаса и Питера за руки, внимательно оглядывая все вокруг. Больше всего ее впечатлила огромная ель, украшенная ярко-оранжевыми шарами. Николас протянул девочке рождественский леденец, и та радостно заверещала. «Ты ее балуешь», — заметил Питер, поглядывая на счастливых людей вокруг. «Да брось», — улыбнулся Бурский, сажая Милли на свои плечи. «Хотите пойти в кино?» «Да», — завопила Шатенко. «Кино, кино, кино». Петтигрю закатил глаза, эти двое прекрасно спелись друг с другом. «Нет», — покачал головой светловолосый, и Микаэла жалостливо надула губки, как ее учил Ник. «Тебе завтра в садик», — напомнил волшебник, и Бурский прыснул. Уж он-то помнил, с каким желанием хвост ходил на уроки в Хогвартсе. «И не смотри на меня так», — юноша прибавил ходу, старательно избегая взгляда малышки. «Пап», — протянула девочка, не слезая с шеи Бурского. «Ну, пожалуйста». Ее ладошки соединились, и розовые губки забавно надулись, как и румяные щечки. «Сегодня же праздник», ее пальчики коснулось его скул, и Питер отступил. «Хорошо», Бурский и Микаэла дали друг другу 5, довольные результатом, «но фильм выбираю я». Петтигрю откусил кусок от маковой булочки, грозно прожевывая мягкое тесто. «Какой важный», прыснула Милли, дергая Николаса за уши. Трое дошли до высокого кинотеатра, им повезло, и билеты обошлись всего лишь в полцены. Они уместились на самом последнем ряду, весь зал был в их полном распоряжении. «Я хочу, чтобы ты поцеловал меня, Пит». Бурский наклонился к уху парня. Хвост улыбнулся и осыпал пухлые губы зеленоглазого волшебника долгими и чувственными поцелуями. Их пальцы рук были переплетены, а в их отношениях царила благодать и уважение. «Люблю тебя, Ник». Бурский смущенно улыбнулся, он до чертиков обожал, когда Питер говорил ему слова любви. Уложив малышку спать, волшебники устроились в мягкой кровати, не выпуская друг друга из крепких объятий. Они вместе с 6-го курса, но проведенного времени было по-прежнему мало. «Моя мать объявилась», Питер лежал на оголенной груди своего парня, пока тот перебирал его волосы пшеничного цвета. «И чего она хочет?» Николасу было известно о сложных отношениях и проблемах семейства Петтигрю. Хвост молчал, он не хотел грузить юношу своими проблемами. Мысли о семье всегда отдавались болью в груди, для него это больная тема. «Пит», Бурский взял его лицо в свои руки, серьезно поглядывая на волшебника. «Ты же знаешь, что можешь рассказать мне все-все-все». Он закивал, целуя грудь светловолосого. «Мать хочет наладить отношения», Бурский удивленно вскинул брови. «Я не готов снова впустить их в свою жизнь. Не хочу, чтобы они разрушили наше счастье или потревожили нашу Милли. Наши отношения не подвластны твоей матери или кому-то еще». Николас усмехнулся и в следующую секунду навис над парнем. «Люблю тебя, Пит». Горячие губы коснулись ключиц смущенного парня, и он блаженно прикрыл глаза. Руки Николаса медленно сползли к бедрам Петтигрю, дразня его. Зеленоглазый не смог сдержать томного стона, Бурский ухмыльнулся, чувствуя власть над парнем. Мерлин, Питер выгнулся в спине, ощущая ловкие пальцы у своего достоинства, и ответил тем же. «Мил ли может?» Он закусил губу до крови, сдерживая нахлынувшие возбуждения. «ТС!» Палец волшебника коснулся приоткрытых губ хвоста, и тот кивнул, держась из последних сил. «Пит!» – простонал Николас, утыкаясь в его шею. Теплые ладони ласкали спину бывшего когтевранца, а их ноги были переплетены, как вскоре и пальцы рук. Берег Апонтуит, дом Поттера, декабрь, 1980. В канун Рождества ребята собрались в доме Джеймса. Беременная Лили весь вечер просидела на бархатном диване, умирая от скуки. Северус запретил делать ей хоть что-то, что может потревожить ее здоровье. Рыжая девушка злилась, но в то же время умилялась ответственному подходу мужа, который прочитал все книги о циклах беременности, родах и воспитании детей, а самое главное, что Снейп не побрезгал макгловской литературой. Лили перестала жаловаться и пыхтеть, когда малышка Милли присоединилась к ней. Они здорово подружились и уже вовсю смотрели мультики по макгловскому телевизору. «Питер, помоги мне!» Бурский накрывал на стол приготовленные Северусом и Поттером блюда. «Ты душка!» Он улыбнулся, целуя парня в щеку и щелкая его оленьи рога кончиками пальцев. «Девочки, за стол!» Громкий голос Джеймса оповестил о предстоящем пиршестве. Северус галантно отодвинул стул для жены, и Поттер поступил точно так же, но для другой девчушки. «Сядешь со мной?» Шатенко улыбнулся, утягивая парня за стол. Джеймсу не оставалось ничего, кроме как подчиниться. «Наша Милли влюбилась!» Шепот Николаса отвлек Питера от безумно вкусной индейки. «Только не убей нашего друга!» Усмехнулся он, заметив ошарашенный взгляд Петтигрю. Рождество в кругу друзей, которых Поттер смело мог назвать своей семьей, прошло чудесно, и ощущалась настоящая атмосфера семейного праздника. Снипы ушли первые под предлогом. У Лили режим, ей нельзя его нарушать. Питер с Николасом удобно разместились в комнате Сириуса, а Люпин завалился спать в гостиной, не снимая рождественского свитера. Сахатый до последнего надеялся, что бродяга вернется, но он еще не был готов. Джеймс вот уже несколько месяцев пребывал в унынии и меланхолии. Его все никак не отпускала Алина Лестриндж. Хотя, быть может, он сам за нее цепляется. А еще ему не хватало Сириуса. Брюнет сидел на крыльце дома, кутаясь в теплую мантию и вдыхая морозный воздух. Ночное небо было усеяно звездами. Они всегда ему нравились. «Чего не спишь?» Поттер обернулся. В дверях стояла Милли в огромном пуховике и в шапке с красным помпоном, что была больше ее головы. «Хочешь?» Она протянула несколько шоколадных лягушек, и тот с улыбкой угостился. «Я...» Джеймс замолчал, всматриваясь в звездное небо, хотел посмотреть на звезды. «А ты?» Микаэла уже сидела рядом. «Никогда не сплю по праздникам», девочка улыбнулась и кинула горстку снега в лицо парню. «Вот значит, как...» Поттер тоже не остался в долгу, и в то же мгновение Милли встретилась носом с сугробом. Шуточная война переросла в создание снежных ангелов, после они перебрались в кухню, попивая горячий шоколад и ни о чем болтая. Прямолинейная Милли не забыла рассказать Поттеру о надоедливом мальчишке по имени Финн, который частенько дергает ее за хвостики в детском саду. Джеймс пообещал, что если Финн Штильмахер от нее не отстанет, то он сам лично надерет его тощий зад. «Превратишь его в жабу?» Оба захихикали. «Ты классный, Джеймс!» Микаэла спрыгнула с высокого стула и, привстав на носочки, поцеловала юношу в щеку. «И ты, малышка!» Поттер потрепал ее по волосам, и девочка в припрыжку вернулась обратно в комнату. Парень убрал чашки со стола и хотел отправиться в постель, но решил заглянуть в чулан под лестницей. Открыв деревянную дверь и дернув за веревочку от лампы, волшебник осмотрелся. Должно быть, он не заглядывал сюда после смерти родителей. Кругом куча коробок со школьными пергаментами, старыми вещами и с несколькими метлами. Джеймс не выбросил ни одну свою метлу, которые у него были, и хранил как память. В углу волшебник заметил новенькую гитару темно-красного цвета. Вытянув ее из-за шкафа, парень тихо ахнул. А плюс йод. Подушечки пальцев пробежались по резке, это был его почерк. Поттер прикрыл глаза и пошатнулся, выпуская макгловскую гитару из рук. Девичий смех ласкал его слух, пока он лежал на коленях темноволосой ведьмы, напевая себе под нос и перебирая струны. «Ух!» Брюнет мотнул головой, Впервые он смог узнать безликую девушку. «Ты в порядке?» Взволнованный Римус выбежал в коридор в одних пижамных штанах и с палочкой в руке. «Сахатый, я», ошарашенный Джеймс смотрел на друга во все глаза. «Да», он кивнул, поднимая упавшую гитару. «Теперь да. Район Вамира, Неаполь, Италия. Первое Рождество без братьев прошло на удивление более-менее нормально, возможно, из-за присутствия Селестина и Сириуса. Алина привыкла наряжать рождественскую ель под песни странных сестричек и в кругу семьи, но за каждой старой традицией следует новая. Блэк, на руках которого был смеющийся Лестриндж, закинул желтую гирлянду на ветку дерева, а девушка мельтешила рядом, пытаясь запечатлеть этот момент на магловскую камеру. «Лина». Селестин протянул руки к тете, и та забрала его из рук бродяги. «Лина», его пухлая ладошка гладила ее по щекам, пока она целовала его маленькие пальчики. «Готов к фейерверкам, карапуз». Высокий юноша подошел ближе, хитро улыбаясь. Селестин громко хлопнул в ладоши, предвкушая яркие огни, которые он видел еще осенью в разгар магловского карнавала. «Змееныш», Алина согласно кивнула, и они вышли на задний двор. «Сейчас начнется». Миллионы разноцветных огней озарили небо, красными, оранжевыми, розовыми, зелеными и золотыми искрами. Больше всех радовался Селестин на руках Алины, а Блэк стоял рядом, обнимая ее за плечи. «Спасибо, Сириус». Сероглазый волшебник резко обернулся на девушку, не переставая улыбаться. Он слышал ее шепот даже через оглушающие крики радостной толпы и звонкий смех Лестринджа-младшего. Пальцы Лины убрали его непослушные пряди черных волос с глаз. Волшебник задержал дыхание. Было чертовски приятно ощущать тепло ее рук на своей коже. Пухлые губы коснулись его небритой щеки, а его сердце ускорило ритм.